Глава четвертая. Первый выпуск «Любезной обители» печатался чересчур гладко. И Арчи Райкер даже сказал, что это дурной знак. Обошлось без купюр, оригинал-макет был само совершенство, разбивка оказалась идеально выровнена, а гранки просто сверхъестественно чистыми. Журнал отправился к читателям в субботу вечером вместе с воскресной газетой. С обложки сверкала яркой петрушечной зеленью и грибной белизной неповторимая резиденция на теплой топе. Редакционные страницы были щедро прослоены объявлениями о матрацах и стиральных машинах. А на странице 2 поместили фото редактора «Любезной обители» с обвисшими усами и лишенным выражения взглядом. Это был передержанный снимок с его старой полицейской пресс-карточки. В воскресенье утром Дэвид Лайт позвонил Квиллеру домой. «Вы проделали прекрасную работу», — сказал дизайнер, — «и спасибо за неумеренные похвалы. Но где вы взяли это ваше фото? Вы на нем смахиваете на Бассета». Для репортера это был радостный день. Беспрестанно звонили друзья, чтобы поздравить. Позже пошел дождь. Но Квиллер вышел из дому и купил себе в морском ресторанчике хороший обед, а вечером побил в словесной игре кота 24. Коко вылавливал когтями легкие словечки вроде «кровля» и «кровь», «политика» и «полиция». Кот словно что-то предчувствовал. В понедельник утром «Любезная обитель» попала в поле зрения служителей порядка. Ранним утром Квиллера встряхнуло телефонным звонком. Он нащупал на ночном столике часы. Стрелки, когда он порядком проморгался, чтобы их различить, показывали 6:30. Еще не проснувшееся тело Квиллера неуклюже прошаркало к столу. «Алло!» — сухо спросил он. «Квилл, это Харалд!» В голосе главного редактора было что-то такое, что на мгновение парализовало голосовые связки Квиллера. «Это Квиллер?» — выкрикнул главный. — «У телефона», — сказал в ответ репортер. — «Вы слышали новости? Они вам звонили?» Слова главного звучали, как сигнал бедствия. — «Нет. А что стряслось?» Квиллер окончательно проснулся. — «Мне только что звонили из полиции. Наше фото на обложке, дом Тейта ограблен». — «Что? А что украли?» — «Нефрит». По грубой прикидке на полмиллиона долларов. И это не худшее. Миссис Тейт мертва. Квилл, вы здесь? Вы меня поняли? Понял, упавшим голосом сказал Квиллер, медленно опускаясь на стул. Не могу поверить. Это трагедия, а то, что мы в нее впутаны, еще хуже. Убийство? Нет, слава богу, все не настолько ужасно. Кажется, у нее был сердечный приступ. Она была тяжело больная. Наверное, услышала взломщиков и... «Полиция хочет как можно скорее побеседовать с вами и Одом Банзином», — сказал главный. «Они хотят взять у вас отпечатки пальцев». «Они хотят наши отпечатки? На что они им?» «Пустая формальность. Сказали, что это им поможет разобраться в отпечатках, которые возьмут в доме». «Когда вы там делали снимки?» «Понедельник, ровно неделю назад». И Квиллер высказал то, о чем они оба думали. «Такая реклама не сулит журналу ничего доброго». «Она может его раздавить. Что у вас припасено на следующее воскресенье?» «Старая конюшня, превращенная в дом, принадлежит торговцу подержанными машинами, которому хочется видеть свое имя в газете. Я нашел множество хороших домов, но владельцы не хотят, чтобы мы упоминали их имена и адреса по той или иной причине». «Да, а теперь у них появилась еще одна причина», — сказал главный. «Черт бы ее побрал!» Квиллер медленно повесил трубку и вперился в пространство, оценивая дурные вести. Коко во время этого необычного телефонного разговора не позволил себе ни малейшего вмешательства. Кот съежился под туалетным столиком, неотступно следя за репортером, словно чувствовал всю серьезность ситуации. Квиллер поднял по тревоге Ода Банзена на его дивные пушки, и часа через два оба газетчика очутились в полицейском управлении, давая показания. Один из детективов спросил: «Что пыталась сделать ваша газета? Дать наводку для грабежа?» Газетчики рассказали, как были посланы фотографировать интерьеры, и как Тейт выдал ключ и наблюдал за отпиранием ниш. Рассказали, как ему хотелось, чтобы редчайшие экспонаты были сфотографированы. «А кто там был еще, когда вы снимали?» «Дизайнер Тейта, Дэвид Лайк, да, и мальчик-слуга, Паула. И я заметил, как в кухне мелькнул еще один слуга», — ответил Квиллер. «Вы вступили в какой-либо контакт с мальчишком-слугой?» «Конечно», — сказал Банзин. «Он 3 часа работал со мной, помогал устанавливать свет, оборудование. Славный малый. Я сунул ему парочку баксов». После недолгого допроса Квиллер и сам из любопытства кое о чем спросил детективов. Но они предпочли отмолчаться. Это была не его епархия, о чем они отлично знали. На обратном пути из управления Банзин сказал: «Я рад, что мы отделались с легким испугом. Мне показалось было, что они нас заподозрили». «Наша профессия вне подозрений», — ответил Квиллер. «В жизни не услышишь о газетчике, превратившемся в преступника. Врачи избивают своих жен, юристы подстреливают партнеров, банкиры скрываются с деньгами вкладчиков, а журналисты идут себе в пресс-клуб, да там и топят свои преступные наклонности». Когда Квиллер добрался до службы, первое, что он сделал, это позвонил в студию Лайка. По проводу до него тут же долетел ракочущий голос Дэвида Лайка. «Слышали новости?» – мрачно спросил Квиллер. «Слышал по радио у себя в машине», – сказал Лайк. «Похоже, у вас проблемы». «А как Тейт? Он, верно, с ума сошел от горя? Вы же знаете, как он трясется над своим нефритом?» «Можете быть уверены, что они были застрахованы на солидную сумму, и теперь он может доставить себе удовольствие собирать все сызнова». Квиллера удивил недостаток сочувствия в голосе дизайнера. «Да, но потерять жену – это было неминуемо. Смерть могло вызвать что угодно, в любой миг. Дурные новости с фондовой биржи, выстрел по телевидению. А она была невыносимая женщина», – добавил Лайк. «Она провела в своем кресле на колесах долгие годы, и все это время заставляла мужа и прочих буквально по веревочке ходить». «Нет, кончина миссис Тейт не стоит и слезинки. У вас и без того есть о чем тревожиться. Как, по-вашему, это повлияет на журнал, любезный обитель?» «Боюсь, люди будут опасаться публикации о своих домах». «Не беспокойтесь, я позабочусь, чтобы вы не остались без дела», — сказал Лайк. «Представителям нашей профессии нужен журнал вроде вашего. Почему бы вам сегодня вечером не прийти ко мне на коктейль? Я приглашу нескольких дизайнеров, познакомлю вас за рюмочкой другой». «Хорошая мысль. А где вы живете?» «На вилле Веранда. Это новый многоквартирный дом, который похож на кривую вафлю». Едва Квиллер повесил трубку, курьер бросил ему на стол газету. Это был специальный выпуск «Утренней зыби». Конкурентка «Прибоя» осветила Тейтов инцидент прямо на первой странице, съязвив по поводу подробного описания коллекции нефрита, которая появилась в другой газете накануне ограбления. Квиллер решительно пригладил усы кулаками и пошел в редакторскую повидаться с главным. Но Харрол Перси был на совещании с издателем и коммерческим директором. Квиллер уныло сел за стол и уставился на свою пишущую машинку. Следовало поработать. Следовало постучать на машинке, готовясь к следующему номеру журнала. Но его что-то беспокоило, а именно хронология ограбления. Журнал развозили в субботу вечером. Ограбление произошло следующей ночью в воскресенье, поздно или в понедельник рано. За 24 коротких часа кто-то а. прочел описание коллекции, б. задумал ее похищение и с. тщательно подготовился к довольно сложной операции. Похитители составили план, как пробраться в дом, не потревожив семью и слуг, и изобрели бесшумный способ проникновения в искусно устроенные застекленные ниши, приняли меры, чтобы самым заботливым образом упаковать добычу, а обеспечили транспорт для вывоза ее из дому и рассчитали все так, чтобы не попасться на глаза частной полиции. На теплой Томпе, несомненно, была частная полиция, которая патрулировала их район. «Очень мало времени на изучение обстановки», – рассуждал Квиллер. «Чтобы успешно провернуть такое дельце, нужны суперспециалисты. Если только воры не были знакомы с домом Тейта или не узнали загодя о коллекции. И если так, не приурочили ли они ограбление к выходу любезной обители, чтобы ее скомпрометировать?» Покуда Квиллер взвешивал все возможности, из печати вышел очередной номер прибоя, и курьер со свистом пронесся по отделу публицистики, швыряя газету на каждый стол. Тейтов инцидент был благоразумно припрятан на странице 4 и предварял его поразительный заголовок. Квиллер залпом проглотил 6 коротеньких абзацев. Подписал их Лодж Кендалл, постоянный корреспондент прибоя в полицейском управлении. Любезная обитель тактично не упоминалась. Примерная стоимость похищенного нефрита также не упоминалась. И была помещена неправдоподобная версия департамента полиции. Квиллер хмуро прочел ее, схватил пальто и устремился в пресс-клуб. Пресс-клуб располагался в крепости из закоптелого известняка, которая некогда была долговой тюрьмой. Окна были узкие и зарешеченные, а среди почерневших башенок гнездились грязные голуби. Внутри здания старые, обшитые деревом стены хранили устойчивые тюремные запахи 19-го столетия. Но хуже всего здесь был шум. Голоса взмывали к сводчатому потолку, сталкиваясь с другими голосами, и опадали вниз, сливаясь в глухой рев. Для газетчиков тут был сущий рай. Коктейль-бар в главном зале нынче гудел, как улей. Все обсуждали случившееся на теплой топе. Кражи драгоценностей были преступлениями, которыми культурные газетчики могли наслаждаться со вкусом и чистой совестью. Они тешили интеллект, а вреда, как правило, никому не причиняли. Квиллер нашел Ода Банзина в том конце бара, что был традиционно закреплен за штатными сотрудниками прибоя. Он подсел к нему и заказал двойную порцию томатного сока со льдом. «Ты это читал?» – спросил он фотографа. «Читал», – сказал Банзин. «Вот идиоты!» – говорили они приглушенно. В противоположном конце бара неприкрытым ликованием звучали голоса сотрудников утренней зыби. Квиллер с досадой глянул на веселящихся конкурентов. «А кто этот парень вон там внизу в светлом костюме? Тот, что так громко смеется?» – спросил он. «Он работает у них в отделе распространения», – сказал Банзин. «Этим летом играл против нас в софтбол. И вот зуб даю, он гад. Он меня раздражает. Умерла женщина, а он ржет по этому поводу». «Вон идет Кендалл», – сказал фотограф. «Давай узнаем, что он думает о версии полиции». Полицейский репортер, молодой, горячий и удачливый в работе, старался выказать профессиональное равнодушие. Квиллер поманил его в бар и спросил. «Сами-то вы верите в ту версию, которую накатали утром?» «Что до полиции, — сказал Кендалл, — то для нее дело ясное, что это дело темное. Ваша публикация о доме Тейта не имеет к этому никакого отношения. Это была внутренняя работа. Кто-то знал дорогу, как свои 5 пальцев». «Понимаю, — отозвался Квиллер, — как я себе и представлял. Но по мне они того не подозревают». «Нет, не того. Не поверю я, что это сделал мальчишка-слуга». «Да? А тогда как вы объясните его исчезновение? Если Паула не спер нефрит и не махнул с ним Мехико, то где он?» «Паула такое не подходит», — возразил Банзин. «Он был славный малый, тихий и застенчивый, очень желающий помочь. Он не того типа». «Вы, фотографы, мните себя знатоками человеческих характеров», — сказал Кендалл. «Ну так вот, вы ошибаетесь. С точки зрения Тейта, мальчишка был ленив, хитер и лжив. Тейт несколько раз грозился его уволить, но миссис Тейт всегда за него заступалась, а муж боялся ей перечить из-за болезни. Банзин и Квиллер недоверчиво переглянулись, и Кендалл отошел поговорить с группой телевизионщиков. Некоторое время Квиллер играл нефритовой пуговицей, которую дал ему Тейт. Он держал ее в кармане среди прочей мелочи. Наконец он сказал: «Сегодня утром я звонил Дэвиду Лайку. Ну и как он держится?» «Вроде не слишком расстроен. Сказал, что нефрит был застрахован, а миссис Тейт была невыносимым созданием и устраивала своему мужу адскую жизнь». «Я еще как верю. Она была ведьма. Нет, полторы ведьмы. А что он думает насчет того, будто в этом замешан Паула?» «Когда я говорил с Лайком, об этом еще не было объявлено». Бруно, бармен пресс-клуба, вертелся поблизости в ожидании заказа. «Больше ничего», — бросил ему Квиллер. «Мне надо перекусить и топать обратно на службу». «Вчера я видел ваш журнал», — сказал бармен. «Мы с женой почерпнули из него уйму дизайнерских идей. С нетерпением ждем следующего выпуска». «После того, что случилось на теплой топе, можете и не дождаться», — ответил Квиллер. «Кому теперь захочется, чтобы его дом красовался на страницах журнала?» Бруно покровительственно улыбнулся репортеру. «Может быть, я смогу вам помочь? Если у вас трудно с материалом, можете сфотографировать мой дом. Мы его оформили сами». «Да? И какой же стиль вы избрали для своего дома?» Квиллер ждал ответа не без опаски. Бруно слыл среди бедноты чуть ли не Леонардо да Винчи. Таланты его были многообразны, но скудны. «У меня то, что называется монохроматической цветовой гаммой», — растолковал бармен. «Я завел ковер цвета шартрез, стенную обивку цвета шартрез, шартрезовые драпри и шартрезовую софу». «Весьма соответствует вашей профессии», — сказал Квиллер. «Но позвольте мне поправить вас в одной детальке. Мы никогда не называем драпировки драпри».